Она легко резанула себя по запястью теневым лезвием, проливая кровь на разбитую дверную раму, формируя своеобразную невидимую стену, заставившую красного ходока задымиться и частично растаять, когда он попытался пройти внутрь. Тварь остановилась и отошла назад, и вдруг сразу трое остальных одновременно бросились вперед. Санса застонала, кусая губы до крови, когда они почти не замедлились, пролетев сквозь дверь облаком пары и брызг. Она и Заря разом превратились в вихрь движений, когда серебряный лев хватал протянутые из трещин руки и ноги своей здоровенной пастью, держа, пока Санса отрубала их теневыми лезвиями. Джоффри убил следующего монстра, пытавшегося протиснуться сквозь отверстие в потолке, пробивая грудную клетку и силой вытаскивая светлорев через плоть, но врагов было так много, слишком много. В конце концов Зарю зарубили и посекли в ничто, а Санса закричала в агонии, когда один из ходоков отразил замах, а другой отрубил ей руку, идеально синхронизируясь, мгновенно замораживая обрубок. «Джофф, это слишком медленно», – простонала она между вздохами, отступая обратно к нему, шатаясь, пока иные шли к ней. Он метнулся к жене и крепко ее ухватил, заметив, как пурпур проникает в комнату. «Слишком медленно», – подумал он с отчаянием, медленно моргнув. Сознание умирало слишком медленно. Он решил пробить сердце жены светлоревом, пока пурпур проникал в уголки поля зрения, но прежде чем успел поднять меча, толстая рука иного пробилась сквозь трещину в полу и схватила за ногу ледяной хваткой. Юноша закричал от боли, а из носа Сансы потекла кровь, ее глаза медленно зажмурились. Давление тел становилось неудержимым, и десятки сильных иных пролезали в комнату, хватая их со всех сторон. Ни одна из уродов не сказал ни слова, пока их ледяные руки сминали плоть и замораживали кровь. Бездонные красные глаза заглядывали в самые глубины души, молча разглядывая добычу посреди ужасающей тишины. «Почему оно не срабатывает? Почему так медленно?» — подумал он с отчаянием, когда другие повалили их на пол. Каждый иной держал за конечность, пока юноша слабо сопротивлялся и, наконец выдохнул воздух в последний раз. Его голова склонилась на бок, встретившись взглядом с глазами Сансы. «Джофф», — прошептала она, прежде чем лезвие из жесткого белого света пробило ей грудь. «Нет», — подумал он, чувствуя неподвластное описание словам агонию внутри самой сущности, когда аналогичное лезвие врезалось в него. Продвижение пурпурных завитков, словно скользили со всех сторон к нему, замедлились, с каждой секундой уменьшая скорость движения. Он не мог даже закричать, чувствуя, как лезвие будто достигло самого сердца души. Время вокруг замедлилось, когда он почувствовал, как сама душа начала сворачиваться, глядя в мертвые глаза Сансы. Он почувствовал, как пол под ним начал растворяться. Пурпурные столбы трещали и крошились, как что-то достигло их снизу. Ледяной ветер, сдирающий кожу с его души, был всего лишь следом чего-то гораздо более грандиозного, приближающегося с огромной скоростью. Он мог чувствовать то непостижимое присутствие, что ревело ему, невероятно громкий крик, что рос, рос и рос, пока Джоффри не моргнул и не осознал, что смотрит на кристаллическую поверхность красной кометы. Глава 59. Отсутствие. Джоффри моргнул глазами. Он вяло глотнул слюну, испытывая глубокое чувство беспокойства внутри себя, медленно осознавая, что произошло, и также медленно вдыхая воздух. «Он поймал меня», — подумал юноша с растущим отчаянием, моргая снова и снова, и картинка перед глазами не изменилась, и в груди защемило. Он захлебнулся воздухом, оглядываясь вокруг. Юноша едва мог пошевелить головой, созерцая зимнюю метель, которая когда-то была его покоями внутри красного замка. Мебель треснула от внезапного удара зимы. Неожиданное, резкое падение температуры ломало и деформировало материалы, так как будто он до сих пор находился внутри пурпура, а сама реальность начала таять. Он едва-едва мог слышать хоть что-то. Приглушенные шаги и отдаленные голоса. Парень моргнул и увидел пса, который брел сквозь снег, который покрывал весь пол. Клиган принес охапку мокрой древесины и швырнул его вплотную к кровати. Доспех был спрятан под тяжелым мехом, и воина дико трясло, когда он развернулся и сказал что-то кучке слуг и часовых, державших зажженные факелы. Немало из тех людей завернулось в сорванные занавески или одеяло. «Г-г грандмистер погиб, сэр», — сказал один из слуг, подходя ко псу. «А ну зэ зажгите зэ здесь огонь», — прохрипел пес. Они попытались развести костер прямо у кровати, но холод был несокрушимым. Какой-то из слуг, с посиневшим от мороза лицом, упал в обморок, и другой сразу занял его место. Джоффри смог увидеть снег с другой стороны открытой двери. Там время от времени проходили люди по двое, неся носилки с другими людьми. «Не переживай», — запинаясь проговорил пес, снова появившись в поле зрения Джоффри. «Вскоре мы расплавим лед и Витте тянем тебя отсюда», — он закончил предложение, несмотря на стук зубов. Один из слуг ткнул факелом Джоффри почти в плечо. Юноша словно примерз к самой кровати. Лед покрывал сплошной коркой его тело и постель. «А оно Пепе поймал Луэмменненье», — забормотал Джоффри, пытаясь объяснить. У него были проблемы с дыханием, все тело непривычно похолодело, и он и дальше чувствовал, как ледяной ветер обдувает самую душу. Силуэт красной кометы и до сих пор приближался, и как бы юноша не пытался моргать, и он все же оставался перед глазами. Выжженный на сетчатке, кристаллическое видение медленно поворачивалось вокруг оси вращения, а сзади объекта простирался красный хвост. Каждую секунду оно продвигалось все ближе, каждую секунду на толику ближе, чем до того. Оно было грандиозной, без сомнения самой большой штукой из всего, виденного Джоффри за всю жизнь. Кристаллический ландшафт заполнял призрачное остаточное изображение в глубине глаз. Легкие снова запротестовали, требуя воздуха, и словно сами осознали, что слабы для дыхания. Джоффри медленно задыхался, боль отходила на задний план, пока он пялился на медленное продвижение конструкта неизвестных создателей и известной цели. Панические голоса теряли значение, пока он всматривался в лицо вечности, чьи красные руки искали его, намереваясь сделать их обоих одним целым, а пурпурные фракталы таяли под пульсирующим давлением. «Нет, это все не может закончиться таким образом», — подумал он, созерцая медленно движущееся море кристаллов, чьи грани так необычно напоминали просторы его собственной души. Он закричал в пустоту, достигая имеющихся пурпурных столбов, пытаясь снова встать, еще раз почувствовать грани реальности, еще раз откатить время и жить. Он вдохнул с трепетом, пока столбы крушились, и снова вернулся к жизни. Воздух ощущался таким холодным, что аж жгло легкие. Огромные снежные сугробы укрывали комнату, а часть потолка у окна полностью закрыли огромные сосульки. Он ожидал, что сейчас в комнату влетит Сандер, но тот так и не появился. Юноша услышал завывание снега еще до того, как увидел его. Ветер завывал словно демон в клетке, периодически набирая силу, лишь чтобы затихнуть снова через несколько секунд. Он мог видеть ее сквозь окно. Там устрашающая пелена льда и снега окутывала все вплоть до горизонта и все за ним. Юноша не видел и не слышал ничего другого, ни стука молотов в кузницах, ни тренировок стражи Красного замка, ни криков Роберта с требованием привести коня. Королевская гавань утопала в тишине. Он не чувствовал никакой боли, однако потерял возможность даже моргать. Он вдохнул в последний раз, пока столбы крушились внутри его сознания. Их поломанные силуэты исчезали перед красной кометой, пролетавшей мимо них словно ледокол мимо ледяного озера. Небесное тело казалось несокрушимым, до сих пор вращаясь вдоль оси в красивом калейдоскопе красных оттенков. Юноша в восхищении смотрел на силуэт, пытаясь охватить разумом всю грандиозность виденного, весь вес этого момента времени. Это было величайшее зрелище из всех, когда-либо им виденных. «Что такое, милая Санса? Этот пес пугает тебя? А ну убирайся прочь, собака, ты пугаешь мою леди. Я не желаю видеть ее расстроенной», — сказал он, играя роль галантного принца, как это приказала делать матушка. Кратковременный проблеск реальности мгновенно закончился, его сознание согнулось под давлением красной кометы, и пурпур вместе с ним. «Ой!» — воскликнул он. «Милый, это почти зажило», — молвила мать. «Он выглядит отвратительным», — сказал он. «Королю подойдут его шрамы. Ты сражался с лютоволком, ты настоящий воин, такой же, как твой отец. Я не такой, на самом деле я не отбился. Зверь укусил меня, и все, что я смог сделать, так это закричать, и две старковские девки видели это, обе видели. Это неправда, ты убил зверя». Видение задрожало, запахи лета растворились в пустоте, а мамин голос становился прерывистым. «Однажды ты сядешь на троне, и будет правдой лишь то, что ты пожелаешь». Джоффри вздрогнул, сопротивляясь неизбежному бремени своего финала, конца этой итерации и сознания, конца пурпура и всего мира и всех человеческих рас. Итерация – это повторение процесса с целью получения результата. Сэр Баристан выглядел ошеломленным. «Ваша милость, королевская гвардия является пожизненным братством. Вы позволили моему отцу умереть, «Вы слишком стар, чтобы хоть кого-то защитить», — перебил его Джоффри. Рыцарь воспринял этот назидательный тон как пощечину по лицу. Существенная доля придворных присутствовала, стоя здесь в тронном зале. Они стали свидетелями позора лорда командующего королевской гвардии. Матушка наблюдала за рыцарем с нейтральным выражением, скрывая свое удовлетворение, а Бей лишь едва не скалился во все зубы, пока Янос Слинт нервно переминался на месте. Даже подонки типа него знали, что до сих пор стоит остерегаться старого рыцаря. Юноша вдруг почувствовал присутствие Сансы и посмотрел на нее. Она медленно удалялась, пока комета приближалась. Девушка была испугана, сопротивляясь чудовищной силе, пытаясь изо всех сил пробиться к нему. Он попытался схватить ее, попытался сопротивляться давлению цикла, прежде чем то давление утопило их в снах и отголосках прошлого. Теперь говорил Варис, кивая на каждое слово, которое произносил с сожалением. «Мы можем лишь поблагодарить вас за вашу долгую и верную службу». Джоффри закрыл глаза, капризно фыркнув сквозь зубы. Он тут же открыл их снова, тяжело дыша, когда Варис удивился и обернулся взглянуть на него. Джоффри повернул голову к жене. «Санса», — сказал он вслух. Она была одета в простое синее платье и посмотрела на него. «Джофф», — сказала она, морщась от боли, — «оно не останавливается», — заплакала девушка. Джоффри закричал в агонии, давление ощущалось слишком сильным, и столбы качались, пока лицо красной кометы смотрело на них. Кристаллы сверкали внутри тронной залы, его искалеченная душа не выдержала, сознание начало терять восприятие внешнего мира. «Вот в чем дело», — осознал юноша. Груз собственной смертности словно превращался внутри в нечто иное, отличное от давления красной кометы. По убеждению, твердость. «Пока я буду королем, измена всегда будет получать должное воздаяние», — провозгласил он. Гордость и дикая радость бушевали внутри, когда он посмотрел на Сансу, а потом на Неда. «Сэр Иллин, принесите мне его голову», — воскликнул юноша. Толпы королевской гавани поддержали тот крик, а Санса закричала. И его собственное окружение попыталось остановить молодого короля, без всякого успеха. Он сопротивлялся тому влечению, душа чувствовала себя моряком, который едва-едва смог выплыть из воды на поверхность, жаждущий хоть маленького глотка свежего воздуха, а шторм как будто стремился затащить его обратно под воду. Он все равно каким, то образом ощущал ее присутствие, и они смогли пресечься взглядами. «Прости меня», — сказал он ей, оборачиваясь к Сансе. Там был еще какой-то рыцарь, державший ее, когда она оглянулась. Девичьи крики и сопротивление резко прекратились, когда она с силой выдохнула. «Это не может вот так закончиться», — прошептала жена, шатаясь, пытаясь посмотреть на него сквозь пелену титанического истощения, и каким-то образом он услышал ее слова, несмотря на рев толпы. «Еще не конец, я не позволю», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. Красная комета появилась над ними в вихре искривленного цвета и нереальности. Ее присутствие приглушало песню, уменьшало громкость тихой мелодии существования своей пульсацией, протягивая свои щупальца прямо к ним. Он чувствовал, как Санса схватилась за него, и они безнадежно сопротивлялись красной угрозе, продвигающей по их душам. Столбы и дальше рушились под давлением, пока комета проскальзывала между ними, и он попытался протянуть сознание к исчезающей реальности. Хрупкий миг настоящего мира звучал, как почти забытая песенка из детства. Санса добавила усилий со своей стороны, и они пытались вспомнить. Пытались вспомнить, как должно звучать. «Нет, пожалуйста, нет», — кричала она. «А вот это принадлежало твоему отцу, посмотри на него и увидишь, что будет с каждым предателем», — воскликнул Джоффри, указывая рукой на аллею предателей и на головы, натыканные на пики. «Вы же обещали ему милосердие», — воскликнула Санса. Сэр Мерин держал ее за плечи. «Он его получил. Я дал ему быструю смерть. Посмотри на него», — произнес он с растущей улыбкой, стоя на узком деревянном мостике и глядя на насаженные головы. «Прошу вас, отпустите меня домой. Я не совершала никакой измены. Клянусь», — она резко замолчала, сделав мучительный глоток воздуха. Ухмылка казалась странной на его губах, увядающее эхо, развеивающиеся на ветру. «Санса», — пробормотал юноша, чувствуя головокружение, и ухватился рукой за голову. «Мы умерли еще до того, как оно поймало нас полностью, я так думаю, но пурпур мы не можем остановить это». Сильная боль ударила по голове, резкое выныривание в реальность оказалось почти слишком сильным для органов чувств. Он упал на колено на том деревянном мосту, стараясь не упасть оттуда вниз, в бездну, где уже караулила красная комета. «Смотрите под ноги, отсюда высоко падать», — вмешался пес, отталкивая Мерина Транта в сторону, подходя к Джоффри и приподнимая его. «С вами все в порядке?» — спросил он после короткого мгновения сомнений. «Джофф, мы должны и дальше сопротивляться этому. Я считаю, что мы можем замедлить это», — сказала Санса голосом, полным нечеткой надежды. Сэр Мерин до сих пор держал ее, удивленно переводя взгляд с нее на короля со странным выражением лица. «Санса, что случится, когда мы дойдем до моей свадьбы, до моей первой смерти?» — спросил юноша, ковыляя к ней. «Нельзя этого позволить, мы...» Она резко замолчала, слезы потекли вниз по щекам, когда послышалось гудение. «Джофф, она снова возвращается». «Нет». Он отпихнул сэра Мерина подальше, прежде чем сумасбродно обнять Сансу. «Не сдавайся», — сказала она, обнимая мужа, крепко за него хватаясь, когда реальность задрожала. «Не сдамся», — пообещал он, когда гудение достигло крещендо. «Ищи меня посреди песни, мы потянем со всей силы». «Вместе», — сказала она, когда гудение стало невыносимым, и они посмотрели вверх. Красная комета неудержимо пробивала дыру в реальности, и фракталы все время удваивались во всех направлениях, куда бы Джоффри ни посмотрел. Они превращали все вокруг в самих себя. Он сопротивлялся, попытался удержать эту реальность, даже простой силой мысли, однако красная комета прогудела еще раз, и юноша закричал в муках. Порывы ледяного ветра рвали его в клочья, хотя продвижение кометы и замедлилось. Вдруг он услышал песню, падая в бесконечную бездну. Он потянулся к ней, протянув сознание к хрупкой константе, которая была основой всего сущего. Юноша сконцентрировался на песне бытия и потянул, пытаясь привязать себя к ней. Он почувствовал, как Санса прибавила собственные усилия. Красная комета растворялась в отдалении, и ее красные отростки продолжали движение вперед. Песня достигла пика громкости, и реальность промелькнула как молния, и он ухватился за нее и тогда моргнул. Просветление было таким резким, что Джоффри едва не упал в обморок. За какую-то долю секунды на него обрушилась реальность. Запахи, звуки и прикосновения отвлекали внимание, а песня звучала там громко, что начало превращаться в белый шум. Он обнаружил, что стоит с ухмылкой на лице, и незаконченное предложение звучало эхом в голове, когда юноша пошатнулся, фокусируясь на бешеном ритме сердцебиения, потому что адреналин заполнил все тело и продолжал пребывать. Все волосы встали дыбом, когда тело получило сигнал от сознания. Пока он размышлял, красная комета до сих пор гонится ли за ним. Джоффри обнаружил, что смотрит на Сансу. Она стояла на коленях на полу. Ручьи слез стекали по щекам, а платье на спине было порванным. «Санса?» – спросил он. «Джофф?» – она ответила вопросом, медленно моргнув. «Как ты обращаешься к своему королю?» – воскликнул стоявший за ней мужчина и ударил ее плоской стороной меча по спине, причиняя болезненный, удивленный вопль в жены. Через мгновение Джоффри уже был возле нее, нанося расширенный ход им прямо в горло рыцаря. Тот захрипел, отшатываясь назад, но инерция Джоффри заставила его сократить расстояние за полсекунды. Кулаки расплылись от скорости, когда он продолжил атаку двумя ударами сцепленной ладони, что сломали челюсть воина и сразу его нос. Рыцарь потерял равновесие, падая на спину, поэтому Джоффри отбросил идею добить его, вместо этого отступил назад к Сансе, пытаясь прикрыть ее с правой стороны и уже готовясь материализовать светлорев. Он напряженно дышал, пытаясь контролировать поток адреналина в сосудах, и туннельное видение медленно расширялось, увеличивая поле зрения для выбора следующего противника и следующего удара. Его на самом деле ошеломило, когда он осознал, что находится в тронном зале. Придворные шокированно шарахнулись назад, когда оба, он и Санса, инстинктивно приняли боевые стойки, постоянно двигаясь по кругу спина к спине, чтобы не допустить следующих нападавших. «Джофф, что?» – пробормотала Санса, все еще содрогаясь от внезапного наплыва ощущений. Джоффри нахмурился, заметив Сандера. Тот держал руку на рукояти меча, но не пошевелился с места, глядя на короля. Юноша подумал, что это был один из немногих моментов, когда он видел пса в такой растерянности, хотя Сандер был не один в таком состоянии. Джоффри на самом деле удивился, заметив на плечах воина не что иное, как белый плащ. Тот стоял на лестнице перед троном. «Что это все значит?» — кто-то закричал, продвигаясь сквозь толпу. «Дядя Тирион!» — узнал Джоффри, поворачиваясь. Его голос был хриплым от облегчения, приобретя слегка истерический оттенок. Он и дальше прислушивался к гудению красной кометы, но песня слышалась неизменно, реальность была стабильной, пока глаза юноши и дальше осматривали тронный зал. Он увидел вооруженного мужчину, который шел позади дяди, который шагал между придворными уверенным шагом с мрачным выражением лица. «Это какой-то наемник», — подумал он, уже высчитывая траекторию удара ногой, чтобы сбить того на землю и добить быстрым уколом Светлорева в шею. Адреналиновый шок растворялся в теле, и вместо этого накатывалось странное ощущение нереальности. «Пусть кто-нибудь даст девушке что-нибудь, чтобы прикрыться». Тирион замолчал, замедляя шаг, и уставился взглядом в слабо шевелящегося на полу бронированного рыцаря, а затем, на пару посреди тронного зала. «Джофф, что творится?» — прошептала Санса, выходя из первой стойки к Хай, и вместо этого прижала руками порванное платье, прикрывая бюст, и огляделась. «Я не знаю», — прошептал Джоффри в ответ, все еще пытаясь найти логику в этой ситуации. Было ясно, что только что произошло что-то страшное, но они все-таки убежали от красной кометы, так как он уже не ощущал ее присутствие, зато приобрел облегчение, еще и ощутив в придачу аромат власти. Санса, кажется, была также в замешательстве, но быстро вернула себе привычную королевскую уверенность, которая заставляла ее чувствовать себя не в своей тарелке из-за порванного платья. «Что здесь произошло?» — спросил Тирион, в его глазах бушевала смесь гнева и страха, как он переводил взгляд с Джоффри на избитого рыцаря и на одежду Сансы. «Тирион», — Санса вежливо кивнула, — «у моего мужа просто был трудный день, и что же в результате мы получили этот спектакль», — сказала она, виновато улыбаясь, и словно отбросила тему разговора небрежным жестом руки. Она шмыгнула носом и нахмурилась, коснувшись лица и обнаружив там слезы. Тирион посмотрел на нее, так словно у девушки в раз выросла вторая голова. «Боюсь, что удар сэра Мерина как-то ошеломил вас, леди Санса», — сказал он. «Вы же еще не вышли замуж за моего племянника». «Ох», — произнесла она с легкой улыбкой, там будто это просто вылетело у нее из головы. «Спасибо, Сандер», — продолжила девушка, когда пес подошел к ней сзади, накидывая на плечи белый плащ. Он смотрел на нее так, как смотрит на Левиафана, медленно выходящего из волн. Тирион пялился на девушку с непониманием, прежде чем вернуть внимание к племяннику. «Джоффри, ты наказывал ее?» «Я», — юноша заколебался, снова оглядывая тронный зал. Придворные шептались между собой, и он заметил Ланселя, что едва держался на ногах, шатаясь. Парень стоял с побелевшим лицом, держа руку у меча, так словно боролся между желаниями двинуться к ним или убежать прочь, и наконец решил не делать ничего. «Это же уже когда-то происходило», — подумал принц, моргнув. Его взгляд вернулся к Тириону и к гневу в глазах карлика. «Это уже ведь было», — Санса выдохнула, крепко обернувшись плащом, и взяла Джоффри за руку. «Это был длинный день, мы отложим королевский суд до завтра», — сказала она вслух. Никто и не пошевелился, царедворцы переглянулись между собой, и Лансель шагнул вперед, а потом передумал и остановился. Тирион медленно кивнул. «Пожалуйста, моя госпожа, идите за мной», — сказал он, протянув руку к ней. Санса заколебалась, оборачиваясь спиной к нему, та улыбнулась и сжала руку Джоффри. «Джоффри, возьми себя в руки», — прошептала она ему на ухо. Он снова покачал головой, чувствуя непривычное бремя на нем. Юноша коснулся головы, почувствовав под рукой корону, и провел пальцами по золотым отросткам. «Покиньте нас, на сегодня суд окончен», — сказал король, чей голос отчетливо прозвучал по залу. Кажется, это подействовало. Придворные быстро поклонились, выходя из помещения через главную дверь, а группа младших фрейлин Сансы с опаской приблизились к Сансе. Они как будто заробели, робко сплотившись возле нее, и вдруг Джоффри нахмурился. «Что вы делаете?» — спросил он у них, одновременно борясь с очередным приступом головной боли. «Ваша милость, ну, мы ждем, ах», — сказала одна из них, запинаясь, и бросила взгляд на Сансу. «Идите к себе», — сказал он, указав жестом на дверь. Фрейлины едва не рванули туда, перешептываясь и бормоча извинения. «И приведите сюда грандмейстера», — добавила Санса, прежде чем они захлопнули дверь. Девушка взглянула на сэра Мерина Транта, пытавшегося зажать окровавленный нос, до сих пор лежа на полу. «Дядя, не откажетесь прогуляться с нами?» — спросил Джоффри. «Да, несколько дней назад была битва, это как раз и является причиной, почему вы были в... Ваше Величество», — сказал Тирион, до сих пор до конца не оправившись. Он сопровождал Джоффри и Сансу по коридорам Красного замка. По дороге Джоффри заходил в несколько комнат, чувствуя растущее раздражение, пока не спросил наконец о том, где сейчас проживает леди Санса. При обычных обстоятельствах Тирион, конечно же, сразу постарался бы перенаправить внимание племянника на другие вещи, опасаясь за честь и саму жизнь леди Сансы, но как бы там ни было, это не были обычные обстоятельства. Собственно, Санса шагала в своем порванном платье так, как будто это был образец новейшей моды в Королевской гавани. Ее исполненное достоинство походка странно контрастировала с крадущимся Джоффри. Когда леди улыбалась и кивала встречным прохожим, Джоффри двигался, словно запертый в клетке лев, как будто все тело застыло в напряжении, готовое за какой-то миг к атаке, которое, на удивление, так отличалось от привычного капризного поведения. «Да, битва, конечно же», — сказал племянник. «Еще раз, как то место называется? Кажется, я это подзабыл», — добавил он. «Окскрос, ваша милость». Роб Старк разгромил войско сэра Стаффорда Окскроса в 3 днях езды от самого Ланниспорта, ответил Тирион, так словно объяснял что-то придурку. «Окскрос». Джоффри бормотал. «Окскрос, Окскрос», повторил он, мрачнее. «Да, битва прошла у Окскроса», сказал Тирион, разглядывая племянника. «Тирион, как давно умер Джон Арин?» спросила Санса. «Более года назад. Имею предположение, что вы забыли точную дату», спросил он, глядя на уверенную женщину. Ее глаза до сих пор были припухшими и красными, даже когда она разглядывала коридоры с таким взглядом, словно была их владелицей. «Ох, что ж, последние дни были довольно тяжелыми», — ответила она, виновато улыбнувшись, и подняла брови, словно добавляя, что же с этим можно поделать. «Это здесь?» — спросил Джоффри, отворяя дверь. «Да, именно здесь леди Санса провела последние несколько месяцев». Он услышал, как Джоффри матюгнулся, зайдя внутрь. «Ты, вон!» — приказал племянник, и Тирион отошел в сторону, пропуская очередную служанку-надзирательницу, которая сбежала из комнаты, крепко ухватившись в свое платье и опустив взгляд вниз. «Комната свободна», — сказал Джоффри, держа дверь открытой. «Спасибо, Тирион, ты здорово помог», — сказала Санса, заходя внутрь. Последняя попытка спасти свою будущую невестку поднялась и умерла, застряв в горле. Вместо этого он прогудел что-то на согласие. «Да, спасибо, дядя», — сказал Джоффри, прежде чем взглянуть тому за спину. «Эй, Сандер!» — воскликнул он. Королевский гвардеец следовал за ними на определенном расстоянии и лишь моргнул молча на такое непривычное обращение. «Да, ваша милость», — спросил он с опаской. «Постой у двери, мы не желаем, чтобы нас беспокоили», — приказал юноша, прежде чем громко закрыть дверь. Тирион взглянул на обожженную половину псового лица. «Во имя седьмого ада, что это все было?» — спросил он, адресуя вопрос самому себе. «Без сомнения, это самый причудливый разговор из всех, который я когда-либо имел. Черт, если я знаю», — ответил воин, сильно вздрагивая. Сандер смотрел на дверь еще несколько секунд, словно пытаясь пробиться взглядом и узнать секрет, прежде чем подойти к ним и опереться на стену. «Я...» Он как будто колебался с секунду, отводя взгляд от Тириона. «Я зайду и прекращу», если он не смог закончить предложение, чувствуя себя неудобно, и поерзал в броне и обернулся, тупо уставившись взглядом в противоположный конец коридора. Тирион покачал головой, приняв решение вернуться в тронный зал и расспросить нескольких свидетелей. Джоффри захлопнул дверь с грохотом, позволяя самому себе на миг отдохнуть от постоянной боевой осторожности. «Санса», — прошептал он, обнимая ее, — «я думала, что мы вот-вот умрем, на самом деле умрем», — сказала она, словно тая в объятиях, и протяжно выдохнула воздух. «Я тоже так думал, я тоже, дорогая, будешь вина?» «Конечно», — ответила она с напряженным вздохом и поцеловала его, прежде чем отпустить. Джоффри подошел к ближайшему шкафчику, а жена тем временем использовала время для осмотра комнаты. Пальцы нащупали пакеты с одеждой и всевозможные другие изыски, расставленные вблизи шкафа. «Это мои платья», — сказала она, вешая на плечо и разглядывая ярко-зеленый каскад ткани, что спадал на грудь. «Это все уже происходило раньше, видимо, красная комета о боге», — бормотал Джоффри, прервавшись, чтобы понюхать содержимое кувшина на столе в противоположной стороне комнаты. Санса порвала на полоски то, что оставалось от ее платья, бросила тряпье на пол, когда Джоффри вернулся с кувшином и 2 кружками. «Здесь больше воды, чем вина, но хоть что, то», — сказал он, ставя все на маленький столик у кровати. Он замолчал, взглянув на обнаженное тело. «Ох, Санса, прости меня», прошептал он, осматривая синяки на ее животе. «Они там появились со вчерашнего дня из-за моего приказа». «Да все хорошо», сказала она, качнув головой, и сложная заплетенная прическа наполовину распалась из-за того резкого движения. Девушка взяла одну из кружек из его рук, сделав длинный глоток, прежде чем нахмуриться. «Ну, это по крайней мере хоть что-то», добавила она с самокритичной улыбкой и опорожнила емкость одним глотком. «Ага», согласился он рассеянным голосом, наблюдая, как разбавленное водой вино вращается по спирали в кружке. Санса глубоко вдохнула и оставила кружку на столе, возвращаясь к краю кровати, где оставила то зеленое платье. «Ух, одна из тех», буркнула она, держа ее перед собой. «Поможешь мне?» «Конечно», сказал он, допивая свою порцию. Юноша подошел к ней сзади, помогая надеть тот чудесный наряд, который, как Санса отдаленно припоминала, был одним из ее любимых где-то 25 лет назад. «Грм», проворчала она, когда Джоффри затягивал корсет на спине. «Тесно в неподходящих местах», заметила она. «Кажется, в последний раз я видел тебя в одной из этих платьев. Это было как раз перед тем, как ты присоединилась к пурпуру», заметил он, заканчивая завязывать узлы. «Сэр Мерин оставил здесь довольно большой синяк. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я его полечил? И со мной все хорошо, там даже кровь не выступила», сказала она, оборачиваясь. «А ты, как ты себя чувствуешь?» Девушка коснулась его щеки, рассматривая младшую версию своего мужа. В отличие от закаленного сгустка мышц, которым он становился за какие-то месяцы после пробуждения, этот Джоффри выглядел вялым и хилым. «Все в порядке, готовлюсь морально снова встретиться с красной кометой в ночных ужасах», произнес он, закрыв глаза, и опер голову о Сансину ладонь. Она улыбнулась, но обнаружила, что не может продолжать так себя вести. Санса шмыгнула носом, обнимая его снова, и Джоффри искренне ответил на объятия. Они так постояли в течение времени, что воспринимался как целые часы, крепко прижавшись и слегка вздрагивая. Они до сих пор чувствовали тот холод. «Я, кажется, не могу прекратить шмыгать», пожаловалась Санса, когда они сели за стол, и Джоффри налил себе очередную кружку вина. Он свел бровь, когда она качнула головой, отказываясь от своей порции. «Чувствуется, будто я плакала в течение целой недели», сказала она, массируя лицо. «Видимо, так и было», сказал Джоффри, посмотрев на красные припухлости под глазами. Он приложил кружку с вином ко лбу, зажмурив глаза. «Твоя работа?» – спросила она осторожно. По моему приказу, юношу переполнял стыд, он и до сих пор не открыл глаза. «Королю не подобает бить свою леди», – процитировал он с отвращением. «Никогда не видела сэра Мерина с такой стороны или, ну, никогда не помнила это, по крайней мере», – молвила она с кривой улыбкой. Джофф обратилась девушка. Он открыл глаза почти как против собственного желания, взглянув на нее с усталым выражением. «Насколько мы пропустили наше время?» – спросила она. «Чуть больше, чем на год, кажется. И мы находимся в нашей первоначальной жизни, еще до того, как пурпур впервые поглотил тебя». «Кажется, так и есть», – сказал Джоффри. «В, семь адов – это же полная, долбаная жопа». Санса молчала на минуту. «Это почти подвело итог ситуации. Красная комета почти поймала нас, и я чувствовала, как те щупальца ее силы дотягивались до нас», прошептала она чуть позже, «без передышки, пытаясь поймать нас, так что даже ударные волны от ее движений как будто сдирали наши души. Ледяной ветер – это лишь побочный эффект, вызванный той штукой», молвил Джоффри. Ему и думать не хотелось, что бы случилось, если бы они не были при смерти, когда ходоки пробили ледяными лезвиями их тела. Красные щупальца не смогли поймать их, но и так это было почти фатально. «Джоффа, что если пурпур, если мы получим повреждения?» – спросила она, и ужасное предчувствие сдавило ей гортань. «Что, если это самая дальняя точка во времени, и дальше в прошлое мы уже никогда не вернемся? Это будет плохо». «На самом деле плохо», – сказал он. Глаза оцепенели, когда юноша подумал о возможных последствиях. «Видимо, мы попали прямо в чащу войны пяти королей, это значит, ой», она запнулась, осознав следующее. «Леди уже давно умерла, а я недавно казнил твоего отца, и Роб, Окскрос, не помню ту битву, но Окскрос находится как раз посередине западных земель. Это должна быть финальная часть его похода против запада», — сказал он, содрогаясь от каждого слова. «Леди отец, нет», — она заикнулась, прежде чем встряхнуть головой, и взглянула ему прямо в глаза. «Что с Арьей? С Браном и Риканом? С Джоном?» — спросила она с тревогой. Арью никто не видел со дня смерти Роберта, а насчет Брана. Он стал калекой, не может ходить. «Я вспомнил», — он замолчал, качая головой. «Что ты вспомнил, Джофф? Его убил Тион, когда захватил Винтерфиллу. И Рикана тоже, кажется. Я не уверен, это уже случилось, или еще нет». Санса сложила ладони лодочкой и прижала ко рту, глупо моргая, ее глаза снова увлажнились. «Джон, видимо, уже присягнул ночному дозору», — прошептал юноша. Каждая одинокая слеза, падавшая с ее щек, ощущалась как свежая рана на сердце Джоффри, но у него не было моральных сил, чтобы встать и обнять ее. Как мог бы он, ведь все, что случилось, это его вина. Его действия в первой жизни привели к гибели половины ее семьи. И тот идиотский выбор в каркасе, когда он мог сохранить терпение и безопасно убить себя, получив знания в очередном путешествии новой жизни. Вся эта жизнь была кошмаром для Джоффри, каждый взгляд от каждого слуги или царедворца или старого друга словно возвращал его обратно в прошлое, которое он похоронил, как это казалось, навсегда. Санса вздохнула, массируя виски. «Кажется, это тело имеет склонность обливаться слезами при малейшей причине», — пожаловалась она, после нескольких всхлипываний, сердито вставая и вырывая очередной кусок от порванного платья на земле. Она использовала ткань как носовой платок и села обратно, вытирая лицо. «Прости меня», — отозвался Джоффри, чувствуя пустоту. «Это было значительно больше сотни лет назад, Джофф. Ты тогда был совершенно другим человеком», — сказала она. Воздух, который юноша вдыхал, казался тяжелым, отравленным. «А там, в каркасе, а вот это было невероятной глупостью ты, твердолобый идиот», — воскликнула она, хлопнув платочком по столу. «Я же говорила, но ты же просто не слушал. Уже бы мог за сотни лет жизни наконец научиться хоть немного проклятому терпению». Она кричала, тяжело дыша, и откинулась назад в кресле. Гневное выражение лица постепенно менялось на тревожное. Джоффри закрыл глаза, не имея сил выдержать ее взгляд. Они застыли в таком состоянии на определенный промежуток времени, и солнце уже существенно изменило место в небе, когда Джоффри в конце концов осмелился снова открыть глаза. Санса облокотилась на стол, бездумно передвигая импровизированный платочек. Он подвинул руку к ее ладоням, но она забрала их под стол. «Как считаешь, королевство еще можно спасти в этот момент времени?» — спросила она через мгновение. Юноша вздохнул. «Не знаю, здесь слишком много враждебности к Ланнистерам. Существенная часть речных земель полностью опустошена, и север и запад сильно обескровили друг друга. Станнис, Ренли, если последний до сих пор жив, и Бейлон открыто бунтуют. И еще до сих пор есть неизвестная в Вестеросе угроза со стороны Эйгона и Дейнерис. Королевские земли, видимо, до сих пор почти не задеты войной», — заметила она. Джоффри начал тереть лицо ладонями, пытаясь начать думать про припасы и расчеты, войска и лордов, лояльность и предательство, про Игру престолов, ГММ. «Где-то около 7000 войска плюс там остались остатки сил Ланнистеров у Харренхолла. Да, я смогу остановить Станниса, когда он придет с осадой, а потом простор», — он скривился. «Мы выстоим, но это будет кроваво, вдовы будут рыдать от девичьего пруда до Хайгардена. Ты можешь жениться на Маргире», — сказала она, прищурив глаза. «Я стану твоей мастером над шептунами. С помощью простора и сотни тысяч воинов мы сможем справиться с Бейлоном, Долиной, Эйгоном, может, и Дорном овладеем. Отдай рабу север, через несколько лет это уже ничего не будет значить». «Санса, нет», — начал он, качая головой, — «мы ведь даже не знаем, это ли уже постоянное состояние, мы сейчас витаем в предположениях. Пурпур бушует, Джоффри, и даже не говори, что не чувствуешь это». Он уселся на месте, отведя взгляд в сторону от нее. «Он чувствует себя раненым», — прошептала она. «Раны можно вылечить. Ты этого не знаешь наверняка, Джоффри. Красная комета не смогла поглотить нас, она не смогла прикоснуться к нашим душам», — сказал он, ударяя ладонями по столу. «Мы и до сих пор живы, и пока мы не определим, что это состояние является новой нормой, то я не поддержу этот безумный план». Санса посмотрела в сторону. «Безумием было оттягивать наши смерти там, в каркасе, а это лишь сдерживание вреда», — прошептала она. Джоффри стиснул зубы, напрягая мышцы челюсти, и наконец откинулся на спинку кресла, шумно вздохнув. «Нам придется подождать несколько дней, может и с неделю-другую. Посмотрим, как со временем будет ощущаться пурпур. А что, если мы не сможем вернуться назад? Что тогда, Джофф? Я не знаю, Санса, сказал он, чувствуя ледяной холод в животе. Глава 60. Красная. Как насчет стоуквартов? Серсия спросила Бернадетту. Фрейлина имела тревожный вид и скривилась от необходимости озвучить плохие новости, когда они спускались вниз по лестнице. Леди Танда не выказала энтузиазма, ваша милость. Она почтительно указала, что замок Стоуквартов не сможет обеспечить потребности принца Таммина. И конченая свиноматка, наверное, уже подумывает, не пора ли сменить сторону. Серсия нахмурилась, спускаясь последним пролетом спиральных лестниц, и подошла к небольших дверей из башни. Разби могут стать альтернативой. Мы должны вытащить моего сына из столицы, прежде чем Станнис подойдет под стены. Тебе это понятно? Спросила она у ланнистерской горничной. Да, ваша милость, я поговорю с грандмейстером и пошлю письмо в Разби сегодня, ответила та поспешно. Серсия кивнула, сжав губы, и скрыла очередную гримасу. Между неуправляемой толпой и угрозой нападения Станниса, этот город уже не мог больше считаться безопасным для ее детей. Если столица падет перед врагом, то по крайней мере они будут в безопасности, за пределами лап предателей, и возможно смогут добраться до своего деда на севере. Королева шагала по внешнему двору неторопливой походкой, ведь Серсия знала, что самой сутью власти было постоянное сохранение контроля над всем, и она сейчас нуждалась в каждой щепотке власти. Ее проклятый брат Бес постоянно откусывал по кусочку от ее влияния в Красном замке со времени своего прибытия с речных земель, меняя стражи и слуг и меняя распорядок дней, когда Джоффри проводил суды. Лиза Арвин держала его в своих руках, в окружении сотни верных мечей, готовых на что угодно ради нее, и она упустила такой шанс. Серсия никогда не могла перестать удивляться глубинам некомпетентности той женщины. Королеву отвлекли звуки боевой тренировки, ускоряющий звон стали о сталь. Странно, Тирион же изменил расписание тренировок во дворе, перенеся их на другой день. Сейчас здесь должно было бы быть пусто. Она слегка ускорили шаг, чтобы узнать, что там творится, и едва не умерла от сердечного приступа, когда увидела Джоффри, стоявший посреди двора, босоногого и вообще без доспеха, лишь в одних штанах с тренировочным мечом в руке. Его окружали воины красных плащей, и хотя они, как казалось, смотрели на него с опаской, как это и должно быть, но это не отменяли того факта, что каждый воин держал меч, целясь в парня. Она метнулась вперед, словно олицетворение бури, платье развивалось за ней, а Бернадетта пыталась догнать свою госпожу, которая уже набрала воздуха в легкие, однако так и не издала ни звука. Через мгновение Джоффри уже прыгнул на одного из перепуганных красных плащей. Он не сказал ни слова, дважды атаковав ложным выпадом, а третьим ударом, который оказался настоящим, пробил мимо отчаянного блока солдата и попал тому в плечо. Страж отшатнулся, и Джоффри обернулся, отражая удар из-за спины от другого красного плаща. Юноша выставил ладонь вперед и ударил ею прямо по лицу воина. Затем сын крутанулся на месте, когда красный плащ рухнул на землю. Его меч размылся в вихре серого цвета, казалось, юноша сделал больше 5 ударов за какую-то секунду, и последний удар пришелся прямо в солнечное сплетение, отчего противник начал задыхаться. Снова и снова ее сын танцевал, проскальзывая между врагами и используя их тела в качестве живых щитов от ударов других. Его меч постоянно двигался, а левая ладонь ударяла по рукам и лицах, обезоруживая стражи или разбивая их губы и носы. Вскоре все 6 красных плащей лежали на земле, стоная или вздрагивая в попытках подняться. «Джоффри?» – нерешительно спросила она. Со спины сына испарялся пот. Он стоял с закрытыми глазами, медленно дыша. Кажется, его что-то разочаровало. «Опять», – сказал юноша, и на этот раз он швырнул меч на землю. Красные плащи и не пошевелились, отдельные из них оглядывались назад, пока предыдущие бойцы пытались отползти с поля боя. «Ваша милость, наши люди, возможно, стоит заменить кое-кого из них», предложил сэр Коллин, мастер над оружием Красного замка, лояльный ланнистерам человек. Они даже не взглянули на нее. «Займитесь этим», сказал ее сын, оборачиваясь. Лицо парня застыло в недоступном для прочтения выражении, когда он ее увидел. «Матушка, Джоффри», повторила она с беспокойством. Где-то с месяц назад что-то случилось с ее мальчиком. Он почти не разговаривал с ней, и все чаще и чаще пребывал в мрачном настроении, перестав проводить суды, еще и внезапно склонился душой к плаксивой Санси Старк, и с тех пор все существенно изменилось. Бездумное издевательство прекратилось, но каждый взгляд между теми двумя, казалось, содержал какое-то значение, которое она не могла расшифровать. Напряжение между ними осталось, однако отличалось от предыдущего привычного издевательства, которое ее сын причинял старковской девке, и этого она также не могла понять. «Нельзя оставлять это так без присмотра. Скоро ты станешь таким же искусным мечником, как твой дядя», — сказала она через минуту, и хотя каждое ее слово полнилось искренним восторгом, там же чувствовалась растерянность. «Хотел бы я когда-нибудь скрестить с ним мечи», — сказал он рассеянно, нетерпеливо постукивая ладонью по бедру в ожидании, пока несколько часовых зрителей сменяли своих избитых товарищей. Во дворе стояла тишина, большинство дневной стражи наблюдало за двором из башен и стен. Видимо, они считали, что их не будет видно отсюда. «Это бой, который я хотел бы увидеть», — прошептал Тирион, и Серсия запоздало осознала, что бес находился здесь в течение всего того времени. Невысокий рост скрывал его от ее зрения, пока он держался за деревянную ограду, сцепив побелевшие кулаки. Она проигнорировала мелкого поганца. Служит ли он десницей короля, а или нет, люди внутри Красного замка знают, перед кем отчитываться. Возможно, первый человек, ставший свидетелем столь резкого изменения поведения Джоффри, и был ключом к разгадке. «Джоффри, почему ты избил сэра Мирина?» — спросила она через мгновение. «Потому что он ударил леди Сансу», — ответил он. Как ни странно, но это простое предложение предоставляло слишком мало пространства для дальнейшего продолжения разговора. Вместо этого она решила прибегнуть к другому пути. «Кто научил тебя так драться?» «Псы и китобои», — ответил юноша, разминая правое запястье. «Мудрецы с востока, чьи белые бороды касаются пола, суровые моряки и морские капитаны, храбрые солдаты и генералы, которые окрасили серый песок в красное собственной кровью», — сказал он, хрупнув шеей, игнорируя ручьи пота, что текли по его лицу. Серсия моргнула, переводя взгляд на беса. Тот просто смотрел на ее сына, не говоря ни слова. «Опять», — сказал юноша, оборачиваясь к свежему пополнению красных плащей. «Но Джоффри, ты же безоружен», — начала Серсия, но ее сын уже готовился к бою. Он буркнул, слегка пригнув колени, выпрямив одну руку, а другую согнул у груди, покачивая ладонью возле сердца. Он тут же рванул вперед, длинными боковыми прыжками, когда вооруженные красные плащи рассредоточились вокруг и атаковали его. Юноша уклонялся направо и налево, мгновенно меняя направление, избегая мечей и копий, все еще держа левую руку выпрямленной, словно меч. Он рванул вперед странными шагами, словно паук, пригнув ноги, и нанес рукой два точных удара в глотку врага, который тут же упал на колени, задыхаясь. Юноша взревел, крутанувшись мимо копейного удара, разогнул правую руку и схватился за древко копья, одновременно угодив противнику кулаком по носу. «Рейк, Халланд, обойдите его сбоку и атакуйте одновременно», — заорал один из красных плащей, делая ложный выпад мечом, но Джоффри не дал им времени на то маневр. Он врезался в мужчину, стоявшего слева, отбросив предплечьями голландские руки в стороны и открыв грудь часового для атаки. Кулаки размывались от движений, вызывая шквал пинков. Часовой отступил назад и рухнул через ограду, упав на противоположной стороне и разбрызгивая грязь. Двое последних красных плащей явно не желали сами начинать следующую схватку, держа дистанцию, пока Джоффри пытался взять под контроль собственное дыхание, шагая вокруг них словно тигр в клетке. Он медленно моргнул, когда прошел мимо нее, опустив взгляд вниз. «Ты помнишь наш разговор, который мы имели довольно давно, насчет природы правды и трона?» — спросил он у матери. Серсия взглянула на дрожащих красных плащей, сохранявших дистанцию, держа мечи словно щиты, скорее для защиты от ее сына. Он остановился, все еще глядя на грязь возле нее. «Я помню», — ответила королева, слегка улыбнувшись. «Однажды ты сядешь на троне, и будет правдой лишь то, что ты пожелаешь», — неспешно процитировал Джоффри, делая ударение на каждом слове. «Что думаешь об этом, дядя?» — спросил он. Тирион просто смотрел на него, не говоря ни слова. Карлик разделял мало общего и редко общался с ее сыном, и было очевидно, что мелкий поганец не меньше ее смущен столь внезапной переменой поведения. Серсия покачала головой. «Я припоминаю, что говорила это тебе, золотце, так и что с того? Ты ошибалась. Существует такая правда, которую не изменишь», — сказал юноша, глядя вдаль. «Все наши действия имеют свои причины и следствия». Он скривился, переводя взгляд на нее. «Ты об этом забыла или никогда не знала? Ты...» Он глубоко вдохнул, держась за перила одной рукой, словно пытаясь успокоить себя. Сын дважды открыл рот, каждый раз быстро закрывая его. Когда он наконец смог говорить, то слова вылетали скороговоркой. «Ты ведешь себя так, будто является единственным человеком на целом свете, мама. Как будто единственным весомым опытом является только твой собственный. Единственными правдивыми чувствами являются лишь твои». Серси отступила назад, ошеломленная. «Джоффри, не знаю, что. Вот почему ты проигрываешь», — закричал он ей. «Вот почему ты все это сделала. Вот почему ты сделала меня», — отрезал он, так тяжело дыша, словно слова не давали воздуху пройти в легкие. Она почувствовала, как лицо перекосило от необъяснимой гримасы, когда слова сына заставили ее грудь гореть. «Джоффри, для тебя весь мир состоит лишь из тебя одной. Что бы там ты ни чувствовала ко мне, Таммину или Мерцелле, ты чувствуешь это лишь потому, что единственным, кого ты любишь на самом деле, является сама ты». Она дала ему пощечину. Раз за разом она била его по лицу со всей силы. Ладонь отдавалась болью, пока голова Джоффри качалась из стороны в сторону. Весь красный замок как будто затаил дыхание, абсолютная тишина окутала двор словно удушливый туман. Серсия прижала дрожащую ладонь ко рту, глядя, как ее сын глубоко вдохнул воздух, прежде чем медленно повернуть голову к ней. Вся правая сторона лица юноши стала красной, три крошечных кровавых пятнышка обозначали места, где ногти оцарапали кожу. Он скривился, глядя ей прямо в глаза. Сын ощупал лицо ладонью, достигнув места, где она ударяла его. «Тебе следовало так поступить еще несколько лет назад», — сказал он. С одним мощным ревом сын набросился на одного из красных плащей, уже подбежав на несколько шагов к небу, прежде чем тот успел среагировать. Воин замахнулся двуручным мечем в горизонтальном замахе, но Джоффри поймал руки часового, прежде чем тот успел закончить движение, и перекрутил ее вдоль оси, заставляя воина закричать. Один удар лбом в нос, и тот крик сразу прекратился, когда мужчина рухнул вниз словно марионетка с перерезанными нитями. Бернадетта приглушенно вскрикнула от силы того удара, но сын словно и не услышал ее. «Ну давай», — прорычал Джоффри последнему врагу, заставляя того и самого закричать в ответ, когда страж бросился в атаку с мечом-бастардом. Джоффри трижды уклонился от атак меча и угодил ребром ладони по вооруженной руке врага, заставив того выпустить меч и застонать от боли. Два пинка в голову и следующие три в грудь отбросили воина назад. Джоффри добавил еще и собственной инерции, сбив его на землю. Он взревел, когда кулаки врезались в лицо противника, один за другим. Теперь сын лупил со всей силы. Очередной удар приглушил крик, когда кровь брызнула во все стороны. «Джофф!» — раздался голос, который должен был бы звучать знакомо, однако не содержал ни крошки того откровенного страха и приглушенного сожаления, которых Серси ожидала. Кулак сына остановился посреди замаха, и он порывисто повернул голову, замечая Сансу Старк, которая облокотилась на ограждение. Джоффри напряженно вдыхал, а красный плащ глухо стонал под ним. Юноша приподнялся, словно находясь в трансе, стряхнул кровь и грязь с собственной груди и двинулся в одну сторону, но тут же повернул в другую. «Вот», — сказала Санса, держа его плащ. Он взял его и использовал как полотенце, вытирая лицо. Уже не та испуганная птичка, старковская девка изменилась так же внезапно, как и ее сын, и все эти глуповатые слухи начали распространяться по замку, когда Джоффри разогнал воинов и горничных, прислуживавших Сансе, которые на самом деле были надсмотрщиками над ней. «Глубоко дыши, Джофф», — сказала старковская девушка. Он огляделся вокруг, остановив взгляд на Серсии, что заставило ее осознать, что и она сама задержала дыхание. «Спасибо, что выслушала», — сказал он ей. Юноша перепрыгнул через ограду и перекинулся тихим словом с Сансой. Однако, прежде чем королева успела подойти к ним, пара уже пошла прочь, к юго-восточной башне. «Тирион, ты как-то приложил к этому руку, я уверена в том», — сказала Серсия, все еще чувствуя, как сердце вот-вот взорвется. «Мне известно столько же, как и тебе, дорогая сестренка», — ответил бес через минуту. «Кроме, разве что, одной вещи. Я знаю достаточно и подтверждаю, что ему и на самом деле требовалось выговориться. Последние несколько недель он начал носить доспех, когда подготовка к Станнисовому нападению ускорилась. Как докладывали собственные шпионы королевы, это придавало ему воинственный вид, что оказалось весьма отличным подспорьем для принуждения народа делать то, что от них требовалось, хотя сама Серсия воспринимала это почти в комическом стиле. «Это лишь результат напряжения из-за правления», — немедленно возразила она, чувствуя тяжесть в челюсти. Тирион лишь что-то прогудел, щелкая пальцами по ограде. «Что именно сэр Мерин рассказал тебе?» — спросила она у него. Королева и сама допрашивала королевского гвардейца, но было бы благоразумным проверить версию. Трант казался скорее тенью себя самого бывшего, бродя по Красному замку словно особенно неуклюжая пешка, избегая присутствия ее сына, как побитый пес. Он говорил, что Джоффри начал суд после того, как узнал об Окскросе, и приказал ему ударить Сансу в качестве наказания. Парень что-то говорил о предателях и нужде справедливой кары, когда он замер и растерянно моргнул. Он тогда что-то пил, был ли он рядом с Сансой, спросила Серсия. Нет, следующее, что помнит сэр Мерин, это лицо Джоффри и внезапная боль, когда он попытался встать на ноги. Не нравится это мне. Нам стоит присматривать за ней, сказала она, и собиралась как раз так и поступить. Знаешь, почему-то я не думаю, что именно Санса Старк ответственна за это. Карлик имел почти напуганный вид, когда нахмурился и снова начал щелкать пальцами по ограде тренировочной площадки. «Мудрецы и китобои», — пробормотал он, прежде чем покачать головой. «Мне кажется, что здесь случилось что-то совершенно другое. Твоя привязанность к той девке навлечет беду на наш дом», — Серсия стала говорить тише, чтобы только он мог ее услышать. «Нам также стоит присматривать за Варисом, он должен знать обо всем, что касательно к заговору Эйгона. Ты считаешь, что Санса Старк имеет что-то общее с ними?» — спросил бес, глядя на сестру как на дуру. «Есть у меня люди, копающие в этом направлении. Должен заметить, что сомневаюсь насчет их успехов в том деле». Серсия криво улыбнулась. «Да это же они нашли улики, что привели к мизинцу, а не твои шпионы. Только подумать, что подлый урод годами воровал золото из казны, финансируя реставрацию власти Таргариенов, от этого у нее почти кровь закипала. Питер Бей лишь получит прием, совершенно отличный от того, который ждет, когда закончит свою миссию и вернется в столицу. Его голова будет хорошо смотреться на колу. Это при условии, что Ренли первым не отрубит его голову. Это была чистая случайность», — сказал Тирион, как всегда пытаясь снизить ее триумф. Он улыбался, глядя в другую сторону, подальше от нее, прямо на покрытого синяками наемника, что постоянно сопровождал карлика. Мужчина скрыл недовольную гримасу, появившись из внутренних ворот, и потирал руку. «Брон, вижу, что ты тяжело тренировался сегодня», — сказал бес, когда наемник, прихрамывая, шел в их сторону. Воин буркнул что-то, что можно было перевести как согласие. Бес похлопал его по спине, и они двинулись прочь. «Сестра», — сказал он с кивком, когда они проходили мимо нее. «А теперь, я желаю, чтобы ты рассказал мне все подробно», — услышала она брата слова, когда странная парочка шла к воротам, снова осматривать оборону города или, что вероятнее, ближайший бордель. Она обернулась к Бернадетте. «Приказываю удвоить надзор над Сансой и убедись, чтобы тот лиск добрался до Разби», — сказала Серсия и чуть не побежала к твердыне Мигра. «Ей еще нужно будет составить список всех, кто присутствовал здесь во дворе и был свидетелем этого пустого спора с сыном, включая ее собственную горничную». Они теперь почти ежедневно медитировали вместе, глубоко погружая сознание в собственные души, чтобы исследовать повреждения, вызванные воздействием красной кометы. Санса не знала, был ли это пурпур сам по себе, или их постоянные вмешательства и желания сделали это, но после совместных попыток почувствовать и исследовать саму сущность собственных душ, она чувствовала, что он понемногу укреплялся. Фракталы ощущались чуточку сложнее, полнее. Столбы были крепкими, непоколебимыми. Было почти невозможно объяснить то ощущение словами, но Джоффри все-таки смог. Как можно было догадаться, он решил провести затейливую аналогию с моряком, восстанавливающим самочувствие от похмелья после долгой загульной ночи. Санси больше казалось, что это похоже на восстановление после особенно сильного удара копьем копья по голове, но в конце концов вердикт был прежним. Покалеченные, но не мертвые, таков был их диагноз. И что это значило для будущих жизней, это уже было труднее предсказать. Санса прожила несколько необычных недель в Красном замке, встречая странные, темные версии людей, которых раньше знала и которых привыкла ценить. Лицо Сандера словно покрывалось какой-то тенью, каждый раз, как она бросала взгляд на него, словно что-то медленно пожирало его изнутри. Он казался более одиноким, чем предыдущая версия, и значительно мрачнее. Лансель, свирепый легат Джоффри и храбрый командир, оказался под Халимом, что вился вокруг ее мужа словно муха. Его регулярная бравада и напыщенное поведение не могло скрыть пустоту в глазах. Сансе было очевидно, что парень был обреченной личностью, безнадежно цепляясь при дворе, пока его душа мучилась от апатии и пустоты. Казалось почти невероятным, что больше никто не видел этого. Но хуже всех была Серсия. Она словно сорвалась с привязи после смерти Роберта, и без присутствия настоящего Джоффри, который мог бы ее сдержать, она управляла жизнью Красного замка как тиран в собственном королевстве. Ее интриги простирались за пределы дворца, однако понимание реального положения вещей в столице было совершенно отсутствовал. Королева неодобрительно восприняла перемены в поведении пленницы, но пока был Джоффри, постоянно выводивший ее из равновесия. С другой стороны, Тирион оказался странным. Казалось, что он относился к девушке словно к хрупкой стеклянной кукле, и она едва могла сдерживать ужас от мысли, что именно так все на юге и, видимо, даже ее собственная семья на самом деле так ее воспринимает. Возможно, в последнее время это отношение несколько изменилось. Тирион одолжил ей своего наемника, и она возобновила тренировки с копьем, чтобы сосредоточиться и придать столь необходимую твердость этому мягкому телу. Без сомнения, Бронн обо всем докладывал Тириону, но это не очень ее волновало. Пребывание на Востоке заняло немало лет, и перемена отношения к ней, от опасной заклинательницы теней до бессильной и неопытной девушки, была непривычной. Или собственная семья тоже воспринимала ее подобным образом? Действительно ли они видели в ней своего рода беспомощного инвалида? Пожалуй, самым важным вопросом будет то, увидит ли она вообще когда-нибудь их снова. Девушка позволила той мысли затеряться в глубинах сознания, сосредотачиваясь на насущных делах, и ее глаза побелели. Джоффри сделал длинный глоток из меха с вином, глотая драгоценное вино словно жаждущий конь, воду, прежде чем склонить голову и громко выдохнуть. Он сидел на небольшом ящике, оглядываясь по сторонам мелкой кладовки, не отличной от десятков таких же, разбросанных по Красному замку. Тройка Калибри трепетала крыльями, кружась в помещении, садясь тут и там, чтобы осмотреть выступы и щели. Они щебетали почти в унисон, прежде чем снова закружиться по комнате, и, наконец, быстро вылетели сквозь окошко. Санса вздохнула, когда ее глаза возвращали себе привычную голубизну. Остатки белого до сих пор виднелись на краях зрачков, когда она попыталась моргнуть. «Эта комната чистая», — сказала она. «Туннели? Они тоже, однако я сомневаюсь, что еще какие-то метафорические птички остались после того, как ты зарезал Вариса. Никогда не помешает сохранять осмотрительность», — сказал он.